Лассы и боссы были простужены и уже 3 дня лежали в постели. Я пошла поболтать с ними, но они читали, и им было не до меня. Вообще-то, мне хотелось пойти к Бритти и Анне, но я снова вспомнила, какие они нечестные, и что я решила никогда в жизни к ним не ходить. Я спустилась к маме на кухню и сказала: «Как скучно». «Неужели? А ты займись чем-нибудь». «А чем?» «Испеки, например, пирог». «Да, но я не умею». «Но мама надела на меня белый фартук, повязала мне волосы белой косынкой и стала учить меня печь пирог. Она говорила, а я делала. Когда мама достала пирог из духовки и выложила его на чистое полотенце, я даже удивилась. Оказывается, я умею печь очень красивые пироги. Мама сказала, что надо угостить пирогом Лассы и Боссы. Я так и сделала. Они ужасно обрадовались и сперва не поверили, что я сама испекла этот пирог. И я подумала, что хотя Бритта с Анной нечестные, их уже можно простить и пригласить ко мне есть пирог. Я написала письмо, положила его в сигарную коробку и свистнула. Ну, чтобы предупредить девочек, что я отправляю им письмо. В письме было написано: «Я сама испекла пирог. Приходите его есть». Через 2 минуты Бритта и Анна прибежали ко мне. Они тоже долго не верили, что я сама испекла пирог. Но я сказала: «Это же очень легко. Каждый человек может испечь такой пирог». Тогда Бритте с Анной тоже захотелось испечь пирог, и они убежали домой. А мне опять стало скучно, и я снова пришла к маме. «Мама, мне скучно. Придумай, что мне еще сделать?» «А я бы на твоем месте выкрасила стол, который стоит на веранде». «Как будто я умею красить столы». Но мама развела в банке зеленую краску, дала мне старый комбинезон и показала, как надо красить. В конце концов, стол у меня получился просто замечательный. Тогда я побежала в комнату Лассы и Боссы и рассказала им, что выкрасила стол. Они вскочили с постелей и побежали смотреть. Конечно, им тоже захотелось что-нибудь выкрасить, и они сказали маме, что уже поправились. Мама дала Боссе красить старый поднос, а Лассе – табуретку. Лассе сказал, что выкрасит еще и скамью на кухне, но мама не разрешила. Лассе начал искать, чтобы еще покрасить, и мазнул Боссе кистью по носу. Боссе хотел мазнуть Лассе, но тот отскочил. Боссе побежал за ним с кистью и закапал весь пол. «А ну, стой, Лассе!» На шум прибежала мама. Боссе чуть не плакал от обиды. «Мама, он меня красит». Чтобы его утешить, мама сама мазнула Лассе, сейчас я мазну его, а потом отняла у них краску с кистями и сказала, что им ничего нельзя поручить. Мама. Тут Бритта с Анной принесли свой пирог. «А мы тоже испекли пирог. Вот». Он был очень хороший, но мой, мне кажется, все-таки чуть-чуть лучше. Мы пошли на чердак, и Боссы полез по липе, чтобы позвать Улли. На чердаке было тепло и уютно. Дождь барабанил по крыше и журчал в водостоках. Пирог оказался очень вкусный, но больше всего я радовалась, что мы помирились с Бриттой и Анной. «Может, ты и правда не наступала на черту?» – сказала Анна. «А может, я все-таки немножко на нее наступила?» Ответила я. «Я всегда говорила, что Лиза с Анной – настоящие подруги. Видишь, как быстро и хорошо они помирились. А ты, Гаруша, над ними смеялся. Это Ласса с Боссой – хулиганы. Только краской перемазались и поссорились. А вот Лизя и пирог испекла, и стол выкрасила». «Да, получается, что скучно бывает тому, кому делать нечего. Если заняться каким-нибудь полезным делом, то и скучать будет некогда». «Вот это точно». «Ты знаешь, мамочка, что-то мне стало немножечко скучновато». «Да что ты?» Да, я чувствую, что мне необходимо испечь пирог или даже два. Ах, вон оно что. Ну что ж, это можно. Тогда надевай, дочка, фартук. А тебе, Игоруша, придется сбегать в магазин за капустой и яблоками для начинки. Ради пирогов хоть на край света. Папа, у нас будут пироги! Ура! А про ребят из Белёрбю мы в следующий раз прочитаем, правда, мамочка? Ну, конечно, дочка.